По дороге в Тайваль я листала договор на предмет запретов, с которыми придется иметь дело. Запрещалось изменять и давать повод для ревности, жить отдельно и вообще проводить ночь вне квартиры Аарона без его согласия, то есть хлопнуть дверью и уйти в гостиницу в случае ссоры – не вариант. Мне нельзя курить и вредить здоровью массой других способов. А что причина этих расстройств? Сам зверь, ничего? Запрещалось ведение дел, установление знакомств и принятие самостоятельных решений, касавшихся обоих. Но везде была приписка «без согласования». То есть, если мы нормальная пара, доверяющая друг другу, то все эти пункты допустимы, если Аарон будет знать. Одна проблема – мы не были нормальной парой. Единственный пункт меня вверг в сомнение – не провоцировать других мужчин. А ничего, что я по подиуму хожу в одном белье. По его запретам я пробежалась лишь поверхностно, уже показался Тайваль, и все вылетело из головы. А с чего я, собственно, решила, что без Аарона меня ставят в покое? Территория здания оккупирована прессой. Стоило подъехать, и на автомобиль ринулась лавина репортеров. «Сидите», – мрачно скомандовал Найф и вышел, но даже в салоне я слышала шквал вопросов, которые на этот раз не отличались и намеком на деликатность. «Это такой пиар-ход для вашей карьеры, Тиана? Дождаться свадьбы и все резко оборвать? Как смерть Дастина Дьюмана связана с вами? У полиции были к вам вопросы? Вы собираетесь войти в семью Аарона Хаура? Или для вас это просто возможность стать известной на скандале?» «Да пошла ты!» — рыкнула я на корреспондентку, которая сунулась мне чуть ли не в лицо со своей провокацией. «Спокойно ты!» — холодно осадил меня телохранитель и открыл передо мной двери. Стараясь ни на кого не смотреть, я прошла с ним к лифту. Но день, похоже, только начинался. В холле меня ждала Грейс Долли. Скорее, то, что от нее осталось. Глаза девушки потухли, лицо посерело, губы превратились в нитку с ошметками кожи вокруг. Она мяла ручку дизайнерской сумочки в тон темно-синего, почти черного брючного костюма. Но когда увидела меня, едва не выронила ее. «Мы можем поговорить», — глухо процедила, стоило с ней поравняться. «Простите, мисс», — вступился Найф и подхватил меня под руку. «Вам запрещено». «Она что, теперь неприкосновенна?» Выдержка овечки разом треснула. Мне ее было жаль. «Я поговорю с ней», — заявила твердо, оборачиваясь к телохранителю. «В моем присутствии», — не сдался он. «Я ничего ей не сделаю», — неприязненно скривила губы Грейс. «Аарон думает, что я попорчу ей лицо?» Тут мне стало интересно, а может ли Грейс оборачиваться в зверя? И не этим ли вызвано опасение Найфа и Аарона? «Я могу набрать вас после работы?» Грейс кивнула и, быстро поковырявшись в сумочке, всучила мне визитку. Не говоря более ни слова, она направилась к выходу, где уверенно попалась в лапы репортерам. Когда за нами закрылись створки лифта, меня затрясло. «А она может оборачиваться?» «Может, но безвозвратно. Сейчас, скорее всего, на сдерживающих препаратах». Аарон знал, что его невеста так уязвима и допустил эту ситуацию? Возмутилась я. «Мне должно быть все равно. Я ведь ни капли не виновата в том, что случилось с ней, но не выходила. Оставалось себя утешать тем, что сострадание тоже отличает людей от зверей». «Поверьте, он с лихвой компенсировал разрыв, а эмоциональной привязки там не было никакой». «Ты про любовь?» — вздернула я бровь. «Между ними нет ничего похожего на то, что есть между вами», — холодно отвечал Найф. «А мне стало вдруг интересно, кто он Аарону? Простой телохранитель вряд ли позволил себе такие разговоры со мной». «Но Аарон говорил, Грейс готовили для него с рождения. Каково это – потерять смысл жизни?» «Кто ей мешал обзавестись другими смыслами, мисс Мэлори?» – задал резонный вопрос Клауд, пытаясь дистанцироваться официальным обращением. «Одно другому не мешает, То, что у девочки на уме вызрело лишь намерение провести жизнь за пазухой сначала у родителей, а потом у мужа, лишь ее вина. Мистер Хауэр не может быть за это в ответе, а вам с ней не о чем разговаривать. Я с интересом уставилась на собеседника. Такое ощущение, что ты одобряешь то, что произошло у нас с Аароном. Клауд сделал внушительную паузу, проигнорировав открывшиеся створки лифта. «Я одобряю то, что делает Аарона счастливым, и сделаю все, чтобы никто этому счастью не помешал». «Это похоже на счастье?» — повела я глазами, обозначая ситуацию. «Это временные трудности». Вдруг улыбнулся он притягательно. Таких его эмоций я еще не видела и оттого опешила. Странно, но внутри не поднялась буря протеста, наоборот, зашелестело по нервам от неясной тоски. Захотелось спрятаться, как Аарон и предлагал. Я только шла по коридору в кабинет Шейна, а уже, казалось, отпахала на нескольких съемках и одном показе. Атмосфера в офисе Александра только поддерживала желание сбежать. Остро заточенный взгляд и хищная ухмылка встретил меня во всеоружии, наслаждаясь каждым моим неуверенным шагом. «Садись», — указал мое место и обратился к сопровождающему. «Мистер Найф, покиньте офис, прошу вас». Мой телохранитель не двинулся с места. «Ты же знаешь, я ничего не сделаю. Тебе не надо трогать, чтобы гробить», — прогремело за спиной. И снова я удивлялась правам моего телохранителя. «Она же не идиотка у вас, справится», — скалился кот. Клауд задержался позади на один шумный выдох, потом развернулся и вышел. «Хорошо бы я с тобой поужинал», — вернул ко мне взгляд Александр. «Ты уже не узнаешь», — невозмутимо вздернула бровь. «А жаль». Он вдруг расплылся в усмешке, пошатнув и без того призрачную уверенность в себе. «Правда?» — говорят, все, что не делается, к лучшему. «Ну и как тебе? Лучше?» — прищурился он, ставя локти на стол и подаваясь ближе. «Неплохо», — пожала я плечами, вжимаясь в кресло. «Не ври мне». Его улыбка угасла до мрачного блеска в глазах. «Я могу помочь». «Прости?» — прищурилась. «Ты и Хауэр, так ведь не должно быть, да?» Перешел к хорошо спланированному наступлению, видимо, все же считал меня идиоткой. «Попалась ему в больнице?» — он усмехнулся. «А я ведь даже не нашел, к чему придраться с вашим цирком в его офисе, когда он не дал тебе бриллиант, который теперь, по сути, твой, как и был изначально. Да, Теа?» «Не понимаю, о чем ты. Ты хочешь стать свободной?» Бил по-больному. Я задышала чаще, сглатывая. «Да, достаточно, чтобы дать ему понять все, но главное, давая себе время подумать. Этому мужчине доверять нельзя, да и, пора признать, я не смогу. Не смогу смотреть в глаза Аарону и держать нож за спиной. А чтобы Шейн не предложил, это будет выглядеть именно так. Аарон же чувствует меня, видит насквозь, влияет на эмоции. А я никогда не ходила по головам, не продиралась в чужие постели, не стирала принципы. Да, так было тяжелее и дольше в разы, но я не потеряла себя. И сейчас не собиралась. «Я свободна, Александр», — вздохнула глубже. Удивила. Его глаза остекленели, веки дрогнули, кадык нервно дернулся. «Кажется, я ошибся. Думал, ты другая». Неприязненно оскалился. «Деньги решили все». Мой взгляд достаточно красноречиво угас. «Я думала, вы проницательней, мистер Шейн». Улыбнуться стало невероятно легко под аккомпанемент его растерянности. «Неужели?» — вернулся оскал. «Ты думала обо мне?» Пустые фразы из оперы дешевого флирта стремительно возвращали мне иллюзию владения ситуацией. «Мне не нужны деньги Аарона», проигнорировала его слова. «Да мне, собственно, никто их и не предложил. Я привыкла довольствоваться малым». «Вряд ли твой куш в этой истории кто-то назвал бы малым». «Ты не хуже меня знаешь, что в такой ситуации последнее, о чем я могу думать, это деньги. Выражение его лица вдруг стало человеческим. Мастер иллюзии. «Ты понятия не имеешь, во что ввязываешься, Теа. Наш мир не зря не впускает таких, как ты. Просто так, без договора на покупку. И ты по доброте душевной хочешь мне помочь?» Закатила глаза, усмехаясь. «Нет», — откинулся он на спинку кресла. «Убит член моей семьи, и я хочу знать, его прирезали как собаку или как мужчину. Убрал он его как случайного свидетеля или в честном бою за тебя. Если первое, я его уничтожу. Почему ты до сих пор не обратишься с обвинениями в полицию?» «У меня нет доказательств, но твой приход сегодня удивил». «Что удивительного? У меня уже нет работы?» «Есть», — усмехнулся он, — «но такого, как я, это бы не интересовало». Его улыбка стала поистине дьявольской. «А значит, вас с Аароном связывает нечто большее, чем просто его импульсивная увлеченность хорошенькой девочкой с черным бриллиантом. Праймы не подвержены эмоциям, если эти эмоции не продиктованы зависимостью, а ты — его одержимость». Он усмехнулся, соскользнув взглядом с моего лица. «Кроме того, у Хаора это семейное». Весь день прошел на нервах. Я все думала о словах Александра. Если праймы не подвержены эмоциям, какого черта творит Аарон, убеждая всех, что между нами чувства? Или Шейн мне врет? Но зачем? Надо сказать, подкинутая им головоломка хорошо отвлекала от того, что происходило в Тейваль после вчерашних новостей. На меня косились все, от охранника на входе до официанта в кафе. За спиной шептались, замирали и провожали с круглыми глазами. «Это же та самая?» — долетала до слуха каждый раз. Вид главного зала, в котором будет проходить показ, на время выбил все дурные мысли из головы. Пусть оформление еще не закончено, но уже можно представить, насколько все будет впечатляюще. Металлические цветы на потолке поражали воображение, а роса на лепестках отсылала к главной трагедии года – смерти Дастина Дьюмана. Сюжеты на резных многогранных панелях менялись от игры теней. То вдруг оживали изящные женщины в длинных платьях, то они же превращались в птиц и цветы. Каждый элемент зала был произведением искусства, и с ним предстояло слиться, стать его гармоничной частью. Только всякое желание вскоре отбили напрочь. Дюваль заточила свой взгляд еще больше обычного и метала в меня молнии при любой возможности. Ее не устраивало абсолютно все. Свет на дорожке, музыкальное сопровождение, скорость моей походки, эмоции. Только и было слышно ее «нет, нет, нет». Когда мне подали кофе и предложили сахар, я едва не сказала «нет». Так это слово въелось в мозг. Венцом дня стал мой последний проход. Дефилируя по подиуму, я неожиданно напоролась на взгляд Александра, нарисовавшегося у края дорожки, и, споткнувшись, полетела вниз. «Мы можем сегодня побыть людьми и куда-нибудь сходить?» Выстукивала по сенсору мобильника, пока Найф обрабатывал разбитую коленку, а Шейн недовольно взирал на повреждения с таким видом, будто я разбила его дорогую тачку. Сейчас хотелось к Аарону как никогда. Только он может заставить меня забыть обо всем этом. Пусть и специфичным образом. Организует проблемы посерьезней. Плевать. «Теа», — позвал Александр, и я подняла на него взгляд. «На сегодня все, но завтра задержишься. Дюваль недовольна, говорит, ты не понимаешь композиции». Найф нарочито громко разодрал упаковку пластыря. «Будешь помогать?» Усмехнулась я, но тут же поморщилась, когда телохранитель придавил пластырь к колену. «Да, ты у меня на балансе», и Александр усмехнулся. «Кроме того, до свадьбы осталось 2 недели. Тебе будет не до репетиций». Я определенно слишком медленно соображала. «Мне?» Подняла на него глаза и поняла, что снова попалась в его очередную ловушку. Стаканчик с кофе выпал из рук под ноги телохранителю. «Пошел вон», — зарычал Найф, не оставляя у меня сомнений. «Он тоже зверь и далеко не простой». Шейн усмехнулся шире и, отлепившись от стены, зашагал прочь, уверенно, с чувством выполненного долга. «Он пошутил?» Попыталась поймать взгляд Найфа, но тот сосредоточенно собирал остатки антисептических салфеток в аптечку. «Откуда мне знать?» «Я не выхожу ни за кого замуж. Мне не делали предложения», — вскипела я. «Ну, тогда нет повода закатывать истерику», — поднялся он, разводя руками. «Ты умная взрослая женщина. Если тебе не делали предложения, значит, его нет. Разве не так?» «Нет, не так». Я дышала все чаще, сердце набирало обороты в груди. «Аарону ничего не стоит заставить». «Он такой же заложник ситуации, Теа». Жестко перебил меня Найф и оглянулся. «Пошли на улице поговорим». Выходить пришлось через один из черных ходов. Телохранитель не терял времени даром, изучив строение здания и раздобыв пропуск. «Ты понятия не имеешь, через что он проходит». Вернулся он к разговору, пока мы шли узким проходом между зданиями. «Зациклено только на себе». «Он сказал, что мог все изменить в первые пару дней», — закричала я. Эхо от каменных стен спугнуло стайку голубей с ближайшего карниза, и те заметались в узком пространстве, умножая звуки. Найф вдруг резко затормозил, хватая меня под руку, и развернул лицом к себе. «Изменить и потерять такой шанс? Просто он знает, как хорошо может быть, если взять на себя эту ответственность и пройти этот путь с тобой до конца», — заговорил неожиданно горячо, глядя мне в глаза. «Пора бы и тебе уже повзрослеть и тоже взять ответственность. Ему есть кому сделать голову. Не добавляй. Если встанешь на его сторону, не пожалеешь. У тебя будет все, о чем ты можешь мечтать. Забота, защита и свобода». «Откуда ты знаешь?» Попыталась отшатнуться, и он не стал держать, выпуская. Показалось даже, что мужчина был смущен собственным порывом. «Я это уже видел раньше», — устало ответил он, отводя глаза и отворачиваясь. «Мои родители такие же, как ты и Аарон. Я знаю, что из удара судьбы может выйти очень даже хорошее будущее не только для двоих. Так какая разница, что взамен?» Он обернулся ко мне. «Будешь беситься, что позовет замуж? Он. Ну правда, он же наизнанку выворачивается, Теа. Ничего не цепляет в тебе?» «Слишком все быстро. Я не знаю». Неожиданно для себя я оперлась о стенку и обессиленно запрокинула голову. Либо день выдался на редкость паршивым, либо слова Найфа имели смысл. «У тебя просто нет времени узнать. Ты занята сопротивлением и нытьем». Не давал он мне поблажки. «Как ты можешь знать, что у меня с Аароном все может быть хорошо?» «А я и не могу», — пожал он широкими плечами. «Чтобы было хорошо, нужно сделать в это свой вклад, Теа. Но какими бы ни были сильными мы, такие как ты, наш единственный шанс стать по-настоящему счастливыми и завершенными. Природа все продумала». Я азартно прищурилась. «Хорошо. Я не буду звонить Грейс». Найф одобрительно хмыкнул. «Я хочу поговорить с тобой. Это не запрещено?» Мое предложение стало для телохранителя неожиданностью. «Что ты хочешь знать?» «А что можно?» Отлепилась я от стены. «Нам с Аароном вечно не до разговоров, а ты бы мог хотя бы рассказать мне о той жизни, которой он живет и которой предстоит жить мне. Можно?» Найф напряженно замер, раздумывая. У него зазвонил мобильный. Он выхватил трубку и через секунду навел на меня хмурый взгляд. «Где твой телефон?» «В клатче на вибро». Я выхватила из сумочки аппарат и поморщилась. два пропущенных от Аарона. «Да, все хорошо. Она в порядке», — докладывал Найф, не спуская с меня взгляда. «Да, хорошо. Пара часов у меня есть. Как раз хотели посидеть поужинать». Я неуверенно улыбнулась, но он не разделил веселья. «Ну вот, Аарон задержится», — проворчал и убрал телефон. «Пошли». И только когда мы вышли из проулка, я открыла ответ от Аарона. «Я не могу быть человеком, Теа. Я могу быть лучше». Найф повел меня в тот самый ресторан, в котором мы встречались с Аароном первый раз. Открытая терраса при свете угасающего дня выглядела куда дружелюбнее, да и изменилось все сильно с того вечера. Мы сидели за столиком у балкона, с которого открывался умиротворяющий вид на элитный квартал. Журчание фонтана в центре площадки и пение птиц с закованной решеткой напоминали наш с Банни отпуск на побережье в прошлом году. Будто бы Аарон забрал еще не все. «Так у него что, проблемы?» – перевела я взгляд на телохранителя. «Аппетита не было, и я заказала просто кофе. Найф удивил веганским выбором, и теперь шустро расправлялся с пушистым салатом на своей тарелке». «Не знаю, но наверняка какие-то трудности». Я присматривалась к своему собеседнику, и он нравился все больше. Уверенный, спокойный, за таким, как за каменной стеной. Именно поэтому он и не казался мне зверем. Сложно представить, что Клауд может выйти из себя так же, как Аарон. Даже Шейн перед ним спасовал, а ведь мог и послать в ответ на приказ убраться. «Эта новость обо мне как-то может повредить его карьере?» «Нет. Брак с Грейс, хоть и был политическим, никаких изменений и улучшений в бизнес Black and Gold не внес бы. Скорее, он очень нужен был отцу Грейс. Статус его банка вырос бы до первой пятерки наверняка. Вот кто теперь точно рвет и мечет». Он задумчиво потер гладко выбритый подбородок. Откупные были внушительными, но вряд ли достаточными. Стало не по себе. Я была далека от политики и выгодных сделок, но игра с чувствами была за пределами моего понимания. Найф почувствовал мое напряжение, но будто остался доволен и молча взялся за кофе. «Между нами и людьми все непросто, Теа». Отставил чашку и поднял на меня взгляд. «Ты об этом хотела узнать?» «Наверное, я уже не знала. Этот мир выглядел слишком человеческим. Те же расчеты, игра с чувствами, разочарования и потери. И мне казалось, это слишком неправильно строить новую жизнь на разбитых мечтах брошенной женщины. Это было слишком. Откуда взялись такие, как ты?» «Наш вид называется Homo praedatum, человек-хищник». «Мы часть эволюционной ветки, которая сформировалась из-за жестких условий местности, в которой выживала наша раса, малочисленные, слишком оторванные от цивилизации и близкие природе. Мой народ веками жил бок о бок с хищниками северных лесов. Теперь там графства Нортербридж и Двейн Клауд». Я слушала, затаив дыхание. Мало сохранилось исторических данных о том времени, но что с людьми отношения были натянутые всегда, сомневаться не приходится. Несколько столетий нас просто истребляли, давили численностью, устраивали крестовые походы. Особенность продолжения рода не делала борьбу за жизнь простой. Нам нужны были обычные женщины, подходящие для продолжения рода. Как нас ставят на учет? Как мы попадаем в эту базу данных, а потом и в продажу? Сейчас войны в прошлом, но только благодаря нашей живучести и изворотливости, Теа. База данных подходящих женщин – необходимое условие для выживания. «Вы правите миром, да?» – высказала свое давнее предположение. «Да», – кивнул он. «Мало кто знает, но около 70% правящей элиты – моей расы, поэтому нам несложно устанавливать свои законы. но и люди не под угрозой. Вы нам нужны». Аарон говорил, что для продолжения рода не обязательно вообще связывать жизнь с такой, как я. «Теа, не все тебе стоит знать», — покачал он головой, хмурясь. «Наше движение к свету не было простым. Это наложило отпечаток на жизнь в настоящем. Но Аарон не допустит для тебя той жизни, с которой приходится мириться таким, как ты. Он не сможет, уже выбрал другой, более сложный путь. Приручить тебя, завоевать доверие, и не стоит тебе знать всего. Такие пары, как я и Аарон, или твои родители, они исключение?» «Теперь, да», — напряженно согласился он. «Мы помолчали какое-то время, пока я думала обо всем услышанном. Аарон говорил, что я его расшатываю, и он может сорваться. Осторожно начала я, но с удивлением обнаружила, что мне нечего скрывать от пытливого взгляда собеседника. Как этого не допустить? Черты лица Найфа разгладились, напряжение спало, он даже вздохнул заметно глубже, откидываясь на спинку стула, а я пытливо прищурилась. «Что такое? Я что-то не то спросила?» «Нет», — улыбнулся он, — «все нормально, все ты правильно спросила, умница». «Не понимаю, о чем ты», — начинала злиться. «Мы чувствуем вранье, Теа», — огорошил вдруг. «У тебя бы не получилось соврать мне, Аарону или кому-либо другому из нас». «Нельзя соврать?» — подобралась я, выпрямляясь. В мыслях замелькали наши с Аароном диалоги. Врала ли я ему когда-то? Пыталась? «У тебя над ним большая власть», — думаю, он говорил. «Отдать эту власть в руки едва знакомой, пусть и избранной женщины, страшно, Теа. Не только тебе есть что терять. Я бы сказал, угроза для него в разы больше, на нем ответственность за семью». «Хорошо, что Аарон приставил ко мне спокойного, адекватного зверя, с которым можно поговорить. Сейчас я ценила это даже больше, чем все, что он сделал». «Большинство мужчин, которым достается такая женщина, не допускают непредвиденных ситуаций». «В смысле?» Я напряженно сглотнула. Становилось понятным, что Дьюман не все мне сказал. Период свиданий и красивых ухаживаний заканчивался, видимо, быстро и совсем не так, как я могла бы представить. «Что с ним происходит?» «Теа», — нахмурился Найф, — «не надо». «Надо! Я хочу знать!» «Не надо», — с нажимом повторил он. «Главное, что у тебя будет обычная нормальная жизнь. Иногда все познается в сравнении, но не в этом случае. Не стоит». «Зачем вы так? Не можете по-другому?» Дышала все чаще я. Картинки в голове рисовались весьма безрадостными. Ухаживать этот ювелир за мной собирался. Как же? «Я же говорю, не все готовы отдать такую власть над собой человеческой женщине», — укоризненно заметил он. «Столетия кровавой вражды не проходят бесследно. Доверие нужно заслужить». Сгустились сумерки. Над городом зажглась первая звезда. Воздух стал свежим. Все громче звучали голоса внизу. Народу становилось больше. Нервно дергались машины в пробках, люди бодрились кофе, и его запах будто заменил воздух. И душу неожиданно затопило тоской. Впервые мне хотелось бежать не в эту ночь, предвкушая жизнь. Все поблекло, показалось фальшивым, как веселье от алкогольного коктейля. Похмелье — вот и все, что от него останется. Меня тянуло в тепло, тишину и приглушенный свет, к звукам дыхания и биения сердца. После них не останется горечи, они ведь не врут и ничего не обещают, только здесь и сейчас. «Поехали», — поднялась я из-за стола и зашагала к выходу. Его не было долго. Я уже начала ловить себя на мысли, что беспокоюсь. И ведь не позвонить, не спросить, где он, какое я имею право. Сначала я репетировала проходку вдоль стола, потом просто ходила из угла в угол, нервничая все больше. Когда, наконец, послышался щелчок дверей и на пороге возник Аарон, грудь будто из тисков кто-то выпустил. Мы так и замерли друг напротив друга. Я облизывала смущенно губы, он молчал, вглядываясь в меня так, будто сканировал. «Что случилось?» Его голос охрип, а сам он еле стоял на ногах. И я как-то сразу наплевала на все и направилась к нему. «Беспокоилась. Ты что-нибудь хочешь?» Замерла в шаге, стараясь выдержать его режущий взгляд. Глаза зверя наливались голодом, дыхание становилось все тяжелее. «Я устал», — хрипло выдавил он. «Что мне сделать? То, что видела, не нравилось. Он будто пришел с войны, не хватало только лужиц крови от дверей для полной картины. Ужин, ванная...» «Я в душ», — положил мне ладонь на шею, заглядывая в глаза. «Спасибо». Он будто не придал значения моему шагу навстречу. Чувствовал ложь? Так я не врала. Правда, не находила себе места. Пока в ванной шелестела вода, я сделала кофе, но вдруг почувствовала голод и решила приготовить салат. Когда Аарон показался в кухне в домашних штанах, я уже съела половину миски. «Можно?» — направился ко мне. «Это твой дом, вообще-то», — облизнулась я. «Я про еду». Выглядел он теперь гораздо лучше, даже глаза засияли по-прежнему, опасно и притягательно. «Я же предлагала тебе ужин», — пододвинула к нему миску. «Аппетит появился», — пожал он плечами, бесцеремонно подтягивая к себе салатницу. Я усмехнулась. «Дурдом какой-то, готовлю мужчине и умиляюсь тому, как он набрасывается на мои кулинарные шедевры. Бедный». «Может, что-то существеннее?» «Да», — еле проговорил он с полным ртом. «Вот только этого не хватало. Да когда же кончится этот день?» Я стекла с барного стула и снова заглянула в холодильник. «Ты омлет ешь? Ну, помимо девственниц». «Да». «Окей». Пока он плотоядно хрустел салатом, я замешала яйца со сливками и зеленью, подумав, нарезала туда мелко бекона и бросила его еще и на сковородку, и, не удержавшись, отрезала себе кусочек, но едва поднесла ко рту, позади послышалась укоризненная: «И мне отрежь, пожалуйста». Я оглянулась, встречаясь с ним взглядом. Похоже, мы оба ничего не ели весь день, и это неожиданно сблизило. Он боролся со своими проблемами, я со своими, а теперь вместе восстанавливали потери. Губы растянулись в улыбке, я отрезала еще пару ломтиков и, уложив их на хлебец, протянула ему. «Я не смогу стать человеком, Теа», — вдруг с усмешкой произнес он. И тут до меня дошло мое сообщение. «Прости, я не подумала. То, что я стараюсь быть для тебя привычным, не значит, что я стану другим». Его слова прозвучали неожиданно жестко. «Удобным, заискивающим зверьком». Первым желанием было закрыться и уйти, оставив свои ненужные попытки, но я не привыкла сдаваться. «Плохой день?» «Один из худших», — прикрыл он глаза. «У меня тоже», — и я отвернулась к плите. Бекон уже вовсю шкварчал, наполняя кухню копченым запахом. Желудок сдавило спазмом, а в голову пришла мысль: «Ну что с голодного злого зверя взять? Я не лучше, когда устаю. Банни никогда ко мне не лезет, пока не поем». Простая же истина, но я и правда привыкла, что Аарон из кожи вон лезет, стараясь наладить между нами отношения. «Прости, я иногда забываю, что ты зверь». Вроде бы мы начали неплохо разговаривать, но действия по-прежнему удавались лучше всего. По крайней мере, мне так казалось до этого момента. Я только уловила позади какое-то движение, и вот уже зверь оплел руками и прижал к себе. Шумный выдох в шею пустил по телу россыпь колючих мурашек, и хриплый голос заставил замереть в его лапах. «Не ври мне, не забываешь, иначе не просила бы побыть человеком». Я шумно сглотнула, выворачивая ручку конфорки. Я уже попросила прощения, выдохнула разочарованно. Аппетит пропал. Теперь только ждала, пока он выпустит. Но он все не шевелился, угрожающе тяжело дыша мне в затылок. «Отпусть...» «Нет». Спокойно оборвал меня. Дыхание его становилось все более тяжелым, ладони оглаживали плечи, будто он ослеп и пытался охватить меня всю, чтобы увидеть. «Прости». Голос его стал совсем глухим. «Мне нужна ты... сейчас». Он скользил носом по шее, будто пытался надышаться, пробрался руками под кофту и впился пальцами в кожу. «Что с тобой?» «Бесит, что ты моя зависимость», — процедил он. «Ты же сам хотел». Уперлась ладонями в столешницу под его напором. «Хотел и хочу». Толкнул меня к столу, но я вывернулась и обернулась. «Нет», — встретилась с его бешеным взглядом. «Я так не хочу». А Аарон зло оскалился. «Я не железный, Теа», — подхватил меня под бедра и усадил на стол, вжимаясь между ног. Его глаза так полыхали красным, что я подумала: «Конец мне. Сейчас выпустит когти, зубы». Заметно обхватила его лицо мокрыми ладонями. «Но со мной так нельзя». Не узнавала себя вообще. Откуда это спокойствие в голосе? Или зверь и меня вывел за ту самую черту, после которой уже нечего терять? «Ты же не хочешь меня ломать?» Заглянула в его дикие глаза и в солнечном сплетении ошпарила от адреналина. «Я не справлюсь. Поломает. Ты же не такой». По его телу пошла мелкая дрожь, а во взгляде мелькнуло такое отчаяние, что у меня самой сдавило горло. Я сжала ладони на его скулах и двинулась пальцами в волосы, прижимая к себе. «Не шевелись», — процедил он сквозь зубы, и под пальцами стало мокро. Его кожа покрылась испариной. Грудь мужчины заметалась вверх-вниз, пальцы дрожали, хватаясь за мои бедра, будто он боролся с собой и, кажется, побеждал. Дыхание становилось спокойнее, а когда глаза его открылись, красного в них уже не было. «Прости». Аарон притянул меня к себе уже без рывка, коснулся мокрым лбом моего, пытаясь отдышаться. «Можно снова в душ?» – прошептала растерянно. «Прости». «С тобой с ума можно сойти». Губы задрожали. Мы простояли так несколько минут, просто переводя дух. «На самом деле, все, что я сейчас делаю, это стараюсь остаться человеком». Он поднял на меня глаза. «Для тебя». Его губы дрогнули в злой усмешке. «Я бы мог их всех уничтожить одним словом». «Кого?» «Всех, кто решил, что их мнение для меня должно быть важным». «А раньше?» Он блуждал чужим взглядом по моему лицу. «Сила. Лучший аргумент не только в человеческом обществе. Я могу бросить вызов каждому и порвать горло, но кем я стану для тебя?» В этот момент во мне что-то дрогнуло, а Аарон сейчас готов отдать что-то настолько ценное, что невозможно принять и не дать ничего взамен. Я скользнула руками к его плечам и прижалась к нему всем телом. Было непривычно, странно, я никогда не видела себя с мужчиной. Другой бы, наверное, меня бы и не привязал к себе, да и что для этого было бы нужно? Не представляла. Зверь нашел способ, непривычный для него, но гораздо более действенный. Он давал все, что мог, и не требовал ничего взамен. Жить с ним не в счет. Я отстранилась, заглядывая ему в глаза. Уставший, измученный, но такой же опасный, дикий. Губы сами приоткрылись. Воздуха резко стало мало, а от собственной инициативы выжгло из легких напрочь. Я потянулась к его губам и поцеловала. Видела, как он прикрыл глаза, болезненно хмурясь, будто боялся спугнуть. Остановиться стало невозможно. Я запустила ладони под его футболку, чувствуя, как мышцы вздрагивают от первого касания, и повела вверх груди. Губы искали отклика, и я его получила в духе моего зверя. Аарон рывком вцепился в мой затылок и прижал к себе, перехватывая инициативу. На то, чтобы содрать с меня штаны и белье, у него ушло 2 секунды. Я только и успела, что прикусить кожу на его шее, когда из горла вырвался хриплый стон, а все жизненные ритмы разом дали сбой. Аарон рывком пересадил меня на кухонный стол под яркую лампу, будто в центр внимания, чтобы рассмотреть мое перевоплощение во всей красе. Сил терпеть не было. Я сама прижалась к нему, обхватывая бедра ногами и выпрашивая все и сразу, и он не заставил долго ждать. Толкнул спиной на стол и дернул за ноги на себя. Его бешенство передалось и мне. Я забилась в его руках, вскрикивая и рыча от каждого его движения, вынуждая его двигаться сильнее, жестче. С губ срывалось восторженное «да», а дыхание оборвалось в предвкушении подступавшей разрядки. Я будто бросила его одного, выпала в вакуум, слушая шелест волны приближающегося оргазма. Говорят, человек рождается в одиночестве умирает. А еще он в одиночестве трепетно замирает и дрожит в предвкушении этого короткого мига наслаждения. Невозможно описать эту точку невозврата, когда накрывает, сметает дикой волной и утягивает в глубину, где снова ловят руки мужчины, возвращая в реальность. Главное блюдо на ужин вышло горячим. Мы пришли в себя на полу, я сверху, как обычно, без сил. «С вами так всегда?» Слабо улыбнулась, когда способность разговаривать вернулась. «Как?» — усмехнулся Аарон. Теперь он казался прежним, спокойным, уверенным и уравновешенным. «Я никогда не испытывала оргазма с мужчиной», подняла голову и уперлась подбородком в свою ладонь. «Это льстит. Значит, я правильно тебя чувствую». Да, он чувствовал, как мне хотелось. В этот раз даже в шею не пришлось кусать. «А еще у меня никогда не было столько секса за такое короткое время». Тут он сцепил зубы, обозначая притягательные жесткие линии лица. «Завтра идем на обследование, Теа», — постановил непреклонно. «Завтра не могу». Шейн просил задержаться. Я выпрямилась на дрожащих руках и села. «К черту его!» — огрызнулся Аарон, поднимаясь. «Омлет будешь?» «Что значит «к черту»?» Перешла в боевой режим. «Он мой босс». «Я поговорю с ним». Аарон развернул меня в направлении душа и, обхватив за талию, потащил к дверям. «Не надо». «Твое здоровье у меня в приоритете». «Во сколько?» — упиралась я. «Может, вечером? До скольки работает твой центр?» Наши взгляды встретились в зеркале ванной комнаты. Аарон угрожающе играл желваками, испытывая мою смелость на прочность, поэтому слова его стали неожиданностью. «Я договорюсь на поздний вечер». Уже когда дожевывала после душа омлет, слышала, как он звонит, стоя у окна в гостиной. «Завтра приедут с утра взять анализы». Вернулся он к столу. Я скосила на него глаза. Спокойный, прежний, расслабленный. Он прошел к плите и открыл шкаф рядом. «Омлет выжил?» «Странный получился. В два слоя. Первый взялся еще до секса, второй после. И низ немного подгорел». «Выглядит вкусно. Выгрызем». Я улыбнулась, проследив за его действиями. Пока он варил кофе, я пошла осваивать плазму. Хотелось внести в тишину долю живой реальности и разрядить обстановку. И сначала мне это даже удалось. Но вот новостная 15-минутная лента, которая идет каждые 2 часа, вдруг явила мне лицо бывшей невесты Аарона, Грейс Долли. Девушка сидела в студии вечерней программы, вся красивая, с невозможно большими грустными голубыми глазами, но просто ангел во плоти. Напоминаем, сегодня у нас в гостях Грейс Долли, самая известная девушка минувшей недели. Ей сочувствует весь Крайтон, люди выходят на улицы в поддержку. Тут мои глаза полезли на лоб. Я так и застыла с тарелкой и пультом. Напомню, Аарон Хауэр, глава Black and Gold Industries, разорвал помолвку за 2 недели до свадьбы, сразу после того, как в сети появились фото его прощания с моделью Тианой Мэлори. Пару застали у дома Тианы, когда Хауэр нежно обнимал девушку. Фото могло бы тронуть, если бы не чудовищные последствия. Пресс-служба Хауэра отбивается от требований объяснить случившееся, а сам он от интервью отказывается. В то же время сама Тиана Мэлори уступает прожженному Хауэру в терпимости. Тут пошла запись с моей оккупацией перед домом Тайваль. Четкая «Да пошла ты», которая бросила репортерше, красиво встала в картинку моей неблагопристойности. «Теа!» — позвал Аарон. «Сейчас я хочу это послушать». «Ну, наслушаешься, приходи. Кофе ждет». «Мисс Долли», — тем временем продолжалось интервью. «Расскажите, как вы думаете, давно у вашего бывшего жениха связь с любовницей?» Аарон не относится к импульсивным, увлекающимся людям. Горько заблеяла она. Аарон вообще не относится к людям. Интересно, она догадывается об истинной причине? Думаю, достаточно давно. Почему же он решил разорвать помолвку сейчас, когда до свадьбы осталось всего ничего? «Думаю, увлекся», — пожала она плечами. «Возможно, думал, что пройдет. Он вообще много требует от себя. Тут меня постиг первый в жизни укол ревности. Да, я тоже это заметила, но теперь это прозвучало так, будто это ее личная заслуга, а я лишь пользуюсь чужими благами. Но, вероятно, страсть творит чудеса». И она скривила губы, будто собралась плакать. «Скажите, а вдруг он одумается?» — делал вид, что учтив ведущий. «Сможете простить?» «Нет», — усмехнулась она зло, будто бы Аарон уже ползал у нее в ногах. «Такие предательства не прощают, и на месте Тианы Мэлори я бы крепко задумалась, что за человек тот, за кого она собирается замуж. И вот оно снова». «Аарон?» — обернулась и обнаружила его расслабленно сидевшим на диване с моим подгоревшим омлетом. «Мне тут уже второй раз говорят, что я собираюсь замуж». Видела, он перестал жевать и потянулся к чашке с кофе. «Мне нужно жениться до 37-летия. Это условие для прайма». «Ты не отвечаешь на мой вопрос», — направилась к нему. «Я выхожу за тебя замуж?» Подошла на расстоянии вытянутой руки и застыла в ожидании. «Если согласишься». Вдруг с вызовом глянул на меня и совершенно неожиданно хищно усмехнулся так, что у меня дыхание сперло. «Если соглашусь?» Не придумала ничего лучше, чем тупо повторить за ним охрипшим голосом. «А у меня есть выбор?» «Я не помню, чтобы приказывал». «Ты серьезно?» «Спросишь?» — моргнула растерянно. «Теа», — поднялся он и шагнул вплотную. «Я воспитанный зверь. Знаю, что девушке нужно делать предложение, по крайней мере той, которую выбрал сам». Я, мягко говоря, не ожидала такого поворота. Глупая женская натура сразу выделила главное. Грейс он предложение не делал. «Это что, вызов, мистер Хауэр?» — голос дрогнул. «Я привыкла, что зверь заставляет и не оставляет выбора. А теперь он что, делит ответственность? А если я скажу «нет»?» Показалось, мир замер. Он смотрел мне в глаза, и я видела, как в его разгорается пляска дикого огня. «Тогда отпущу». Я задержала дыхание, пытаясь осознать его слова. «Отпустишь?» — прищурилась недоверчиво. Он кивнул, только глаза искрили все ярче. «Если, когда я сделаю предложение выйти за меня, ты откажешься, будешь свободна». Этого мужчину не понять. То он утверждал, что нет для нас иного пути, как быть вместе, что договор не расторгнуть, а теперь вдруг готов отпустить? А ведь осталось всего 2 недели. Я сейчас обогнула его и удалилась быстрым шагом в ванную. Мне нужно было понять, что я сама чувствую. Нормально было бы улыбнуться первым делом своему отражению и захлопать в ладоши. Вот же она, свобода, можно дотянуться и потрогать. Но из зеркала на меня смотрела испуганная, растерянная я. И с удивлением не находила в себе радости по этому поводу. Была лишь напряженная настороженность. Что будет, если... как это скажется на нем, на его зависимости и нашей связи, а на мне. В общем, уединение в ванной не помогло. Вернулась я еще в большем раздрае. «Теа, кофе». Аарон снова сидел на диване и смотрел на город. «Спасибо». Села рядом и протянула руку к чашке в его руках. «За кофе?» Поднял он взгляд. Страсти уже улеглись в его глазах, и они казались вполне человеческими. Но я чувствовала, внутри зверь далеко не спокоен, снова в напряжении, снова играет человека. «За все». Я поднесла чашку к губам и сделала глоток. «Обжигающе. А что значит эти вспышки в твоих глазах?» Он скосил на меня взгляд. «Эмоциональную нестабильность». «По любому поводу?» «Да, я уже говорил. Это видишь только ты. Чтобы знать, когда нужно тебя успокаивать?» «Да, типа того». «А я могу?» «Можешь, если захочешь». «Потренироваться бы». «Мы сегодня уже потренировались», — усмехнулся он. «Секс? Ты успокоила до секса». Я испугалась, опустила глаза на чашку. «Я знаю». Мы помолчали. «К тебе на колени можно?» «Да, я могу быть настолько непредсказуемой, что сама удивляюсь. Просто». Он отставил кофе и настороженно проследил за тем, как я усаживаюсь сверху. «Ты можешь меня обнять», — улыбнулась, наблюдая его сомнения, и подала пример, укладывая ладони на его плечи. «Просто объясни, что ты хочешь». В глазах мужчины вспыхнули искорки. «Приручаю тебя, мистер Хауэр», — веселилась я. «Что ты такой пугливый?» «Дикий», — поправил он меня, уже расслабленно скались, положил ладони на талию. «Удобно?» «Не решила еще», — заерзала я, устраиваясь. Чувствовала, его снова что-то держало, а теперь начинает отпускать. «Так как твой день прошел?» «Я говорил, плохо». «Да, но если ты расскажешь чуть подробнее, будет полезно». Теперь в глазах зверя смотреть стало просто. Сейчас вела я, и он настороженно велся. «Моя должность не настолько независима от происходящего в жизни, как у людей. Если у вас можно встречаться, изменять, жениться и расходиться, и всем окружающим в бизнесе будет плевать, то у нас к таким ситуациям относятся настороженно. И спасает только то, что Black and Gold – монополист на рынке топлива. Но все равно я потратил весь день на встречи прощупывания». «Прощупывания?» «Надо сказать, пока что у него получалось великолепно, а мне было интересно». «Да, это когда к тебе приходят под предлогом делового визита, но всеми силами стараются прощупать, все ли с тобой в порядке». Я сжала пальцы на его плечах, хмурясь. Представить, как на самом деле он вымотался, сложно. Казалось, теперь я понимала, почему праймам нельзя заводить себе таких спутниц. Аарон весь день играл железобетонного лидера, в то время как у самого внутри все тлело. «Скажи, я могу тебе помочь?» Его взгляд смешал в себе столько удивления и благодарности, что меня саму захлестнуло его эмоциями, но голос зверю не изменил. «Так же, как сегодня. Он не пытался прижать меня к себе, воспользоваться моим шагом навстречу. Ты очень помогла. Ты же видишь». Мы помолчали, глядя друг другу в глаза, когда Аарон неожиданно продолжил. «И еще у меня к тебе просьба. Меньше слушай Александра. Он сейчас будет угрём на сковородке виться, лишь бы нагадить». Взгляд его при этом выражал столько сомнения, что становилось ясно, он бы лучше уволил меня оттуда к чертям, но не рисковал бы так. Только по-прежнему не просил ни о чем. И мне оставалось пообещать, что буду осторожна.